снова в Кисловодске. 10 июня 1924 года Господь подарил нам девочку. Мы назвали ее Кларой. Первый раз в жизни я познал отцовскую любовь к ребенку. Однажды после обеда, когда Кларе было 2 месяца, я взял ее на руки и пошел прогуляться на зеленую лужайку. Воздух был чистый, небо голубое. Когда я поднял взор к небу, у меня появилось желание посвятить свою дочь Господу. И я это сделал в молитве. А вот теперь, недавно, меня порадовало свидетельство моей дочери о ее обращении к Господу после многих переживаний во время войны в послевоенный период. Да, Бог отвечает на молитвы. Весной 1925 года мы переселились в Кисловодск, чтобы продолжать там духовную работу. Но здесь у меня усилилась глазная болезнь. Одна сестра милосердия, будучи материально обеспеченной, повезла меня на свои средства в Харьков к глазному специалисту. Он сделал операцию на правый глаз, которому грозила слепота. Я вернулся в Кисловодск, но все еще страдал от боли в глазах. В тот же год из Москвы в Кисловодск приехал на отдых известный специалист по глазным болезням. Он сделал мне бесплатно операцию второго глаза. Она помогла мне, но трахом и так и не вылечили. Глаза мои постоянно воспалялись, краснели, опухали, слезились, зрение ухудшалось. И это, конечно, мешало мне проповедовать Евангелие. Однажды я сказал врачу, что должен ехать в Тифлис для проповеди Евангелия. «С такими глазами? Ни в коем случае!» — сказал доктор. «Но я обещал и не могу изменить моего слова», — ответил я. «Вы ослепнете», — сказал доктор. «Вам нужно сидеть 2 месяца в темной комнате. Свет вызывает раздражение глаз. Если поедете в Тифлис, больше не приходите ко мне для лечения». Возвратившись домой от врача, я преклонил колени и начал молиться: «Господи, неверующие люди имеют здоровые глаза, а я, Твой слуга, люблю читать Твое слово, проповедовать Твое Евангелие, а имею такие больные глаза. Неужели я должен ослепнуть? Как я тогда буду служить Тебе? Исцели меня, Боже». Помолившись, я собрался в путь и с повязкой на глазах поехал в Тифлис. Пробудительные собрания проходили в русской церкви, пресвитером которой был всеми любимый работник брат И. Ханаян. Собрания были многолюдные. Каждый вечер собиралось слушать Слово Божие до 300 человек и более. Я проповедовал с большой ревностью, и это, конечно, раздражало мои глаза. Через 2 дня брат Ханаян повел меня к специалисту. Я объяснил ему, что после Тифлиса я должен ехать в Армению проповедовать Евангелие, но вот глаза меня очень беспокоят. Врач долго думал, а потом сказал: «Я открою вам тайну. Не ходите к врачам, не тратьте денег и времени. Пойдите в аптеку, купите за 18 копеек синий камень и, вывернув веки, мажьте их этим камнем. Это все, что могу вам сказать». Это был Божий ответ на мою молитву. Я так и сделал, как посоветовал врач, и вот до сих пор вижу и уже полстолетия продолжаю духовный труд. Если бы я послушался совета моего прежнего врача и не поехал в Тифлис, я давно бы ослеп. Так Господь вознаграждает нас, когда мы полностью доверяем себя Ему в Его деле.